Сандра Браун. «Французский шелк». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Эксмо». 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Пролог. Голубая сойка впорхнула во дворик и примостилась на каменной стопе Херувима. Не снизойдя до того, чтобы плескаться с воробьями в фонтане, сойка лишь глотнула воды и улетела. Казалось, безмятежность, царящая в этом оазисе, окруженном толстыми кирпичными стенами, увитыми цветущей виноградной лозой, навеяла тоску на залетную гостью. Трудолюбивые шмели звонко гудели, роясь в нежных цветках винограда. Корзины с папоротниками еще не просохли после предрассветного ливня. На восковых листьях филодендронов и кустах камелий в ярком солнечном свете поблескивали капельки дождя. И тогда Рапунзель распустила свои роскошные золотистые волосы, и, ухватившись за них, принц взобрался по отвесной каменной стене башни. Клэр, внимательно слушавшая мать, недоверчиво взглянула на нее. «Но ведь это больно, мама». «Нет, в сказках не больно, милая. Как бы я хотела иметь длинные золотистые волосы!» Девочка с грустью вздохнула. Мэри Кэтрин Лоран погладила непослушные рыжевато-каштановые кудри пятилетней дочурки. «Твои волосы так хороши, что их не опишешь словами». Спокойствие внутреннего дворика было внезапно нарушено шумным появлением тетушки Лорель. «Мэри Кэтрин, они опять здесь!» И на этот раз у них с собой разрешение забрать Клэр. Мэри Кэтрин безучастно уставилась на тетю Лорель. Кто это? Клэр знала, кто. Даже если мать не помнила, то Клэр не могла забыть того мужчину в темном костюме, от которого пахло ментоловыми постилками и жирным кремом для волос. Он уже дважды приходил в их дом, наполняя гостиную тетушки Лорель отвратительными запахами. С ним вместе всегда приходила женщина с большой кожаной сумкой. Они беседовали с тетей Лорель и Мэри Кэтрин именно о ней, Клэр, но так, будто она была глухой или вообще отсутствовала. Клэр не понимала значения всех слов, которые они произносили, но улавливала смысл их бесед. Визиты этих людей всегда приводили тетю Лорель в отчаяние, а мама тяжко страдала. Последний раз она 3 дня не вставала с постели, беспрерывно рыдая. Это был один из наиболее тяжелых приступов, и тетя Лорель переживала еще сильнее, чем всегда. Клэр притаилась за железным стулом, на котором сидела мать. Она старалась казаться маленькой, незаметной. В испуге прижимала она к горлу сжатый кулачок, и сердечко неровно билось в груди. «О, дорогая!» — все повторяла тетушка. Дрожащий подбородок выдавал ее сильное волнение. В пухлых руках она комкала носовой платок. «Не знаю, что и делать. Мэри Кэтрин, что же делать? Они говорят, что могут забрать ее». Первым вошел мужчина и хищным взглядом окинул дворик. Он казался таким же самодовольным, как и та сойка, что залетела сюда недавно. Наконец его взгляд остановился на Мэри Кэтрин, сидевшей в глубине двора. «Доброе утро, мисс Лоран!» Выглядывая из-за своего укрытия, Клэр обратила внимание, что мужчина улыбается. Ей не понравилась его улыбка. Она была неискренней и походила скорее на ухмылку на тех масках, что надевали в последний день карнавала на Масленицу. Даже на свежем воздухе Клэр ощущала приторный запах волос и леденцовое дыхание вошедшего. Слова тетушки Лорель ужаснули девочку. «Забрать ее? Куда? Она никуда не пойдет. Если вдруг ее заберут, кто будет присматривать за мамой? Кто будет похлопывать ее по плечу и тихонечко напевать, когда ей становится грустно? Кто будет разыскивать ее, когда она во время очередного приступа ускользнет из дома?» «У вас нет иного выбора», — говорила, обращаясь к Мэри Кэтрин, тусклая женщина в уродливом сером платье. Ее голос звучал хрипло, а тяжелая кожаная сумка оттягивала руку. «Это неподходящее место для вашего ребенка. Вы ведь хотите для дочери только хорошего, не так ли?» Тонкая рука Мэри Кэтрин потянулась к груди, и пальцы нащупали нитку жемчуга, лежавшую поверх кружевного воротничка. «Я не понимаю. Все это так странно». Мужчина и женщина переглянулись. «Не волнуйтесь, мисс Лоран, о вашей малышке позаботятся». Мужчина кивнул своей спутнице. Женщина обошла стул и схватила Клэр за руку. «Нет!» — Клэр вырвалась из потных горячих рук женщины и отбежала в сторону. «Я не хочу идти с вами. Я хочу остаться с мамой». «Пойдем, Клэр!» — делано улыбаясь, заворковала женщина. «Мы отведем тебя в дом, где много других ребятишек. Ты сможешь играть с ними. Тебе там понравится, обещаю тебе». Клэр не верила этой женщине. У нее был острый нос и глазки точь-в-точь, как у тех крыс, что рылись в мусорных кучах в аллеях квартала. Она была неприятно резка, от нее плохо пахло, и хотя она и старалась говорить мягко, голос у ее было далеко до мелодичных материнских ноток. «Я не пойду», — объявила Клэр с упрямством пятилетнего ребенка. «Я никуда не пойду без мамы». «Боюсь, что придется». Женщина вновь схватила Клэр. На этот раз она держала ее крепко, хотя Клэр и пыталась освободиться. «Нет, нет!» Ногти женщины, царапая кожу, впились в руку девочки. «Отпустите меня! Я останусь с мамой и тетей Лорель!» Клэр извивалась, брыкалась, размахивала руками, упиралась каблучками своих черных туфелек во что-то твердое, лишь бы вырваться, но все было тщетно. Тетя Лорель принялась укорять мужчину за то, что ребенка отлучают от матери. Да, Мэри Кэтрин страдает меланхолией, но с кем этого не бывает. Приступы, правда, у нее проходят тяжело, но она прекрасная мать. Клэр обожает ее, уверяю вас, болезнь Мэри Кэтрин совершенно безобидна. Не обращая внимания на мольбы тети Лорель, женщина тащила Клэр к кухне. Девочка оглянулась на мать, которая все так же сидела на стуле. «Мама!» — закричала Клэр. «Мама, не разрешай ему водить меня!» «Прекрати кричать!» Женщина так тряхнула Клэр, что та нечаянно прикусила язык и вскрикнула еще громче, теперь уже от боли. Крики дочери вывели Мэри Кэтрин из оцепенения. Она вдруг осознала, что Клэр в опасности. Она вскочила со стула, отшвырнув его с такой силой, что, ударившись о стену, он выбил из нее пару кирпичей. Мать подбежала к двери, но в этот момент рука мужчины опустилась на ее плечо. «На этот раз вам не удастся помешать нам, мисс Лоран. У нас есть разрешение забрать вашу дочь. Но сначала я убью вас». Мэри Кэтрин схватила со столика вазу с розами и опустила ее на голову мужчины. Тяжелый хрусталь раскололся, оставив глубокую рану на виске мужчины. Темный костюм его оказался залитым водой. Розы рассыпались по земле. Мужчина взвыл от боли и гнева. «Да уж, совершенно безобидно!» — выкрикнул он в лицо тети Лорель. Та бросилась вперед, пытаясь сдержать Мэри Кэтрин. Клэр продолжала бороться с женщиной, которая тащила ее через дом. Мужчина ковылял за ними, прижимая к кровоточащему виску носовой платок. Ругался он последними словами. Клэр неотрывно смотрела на мать. Лицо Мэри Кэтрин, которую тетя Лорель держала в цепких объятиях, было искажено мукой. Руки тянулись к дочери, словно в мольбе. «Клэр, Клэр, моя девочка! Мама, мама, мама!» Клэр резко откинула одеяло на своей широкой кровати. Грудь словно сдавили обручем. Дышалось тяжело. Во рту пересохло, а горло соднило от надрывных криков во сне. Ночная рубашка взмокла и прилипла к влажному телу. Она подтянула колени к груди, уткнувшись в них лбом и не поднимая головы, пока не рассеялся ночной кошмар, и демоны памяти не погрузились обратно в обитель подсознания. Клэр встала с постели, спустилась в гостиную и подошла к комнате матери. Мэри Кэтрин мирно спала. Вздохнув с облегчением, Клэр глотнула воды из крана в ванной и вернулась в свою спальню. Переодевшись в свежую ночную рубашку, расправила смятую постель. Она знала, что заснет теперь не скоро. В последнее время ее часто мучили дурные сны, возвращая вновь и вновь к самым тяжелым воспоминаниям несчастливого детства. Клэр знала, откуда пришли эти кошмары. Для нее это не было загадкой. Она думала, что эти душевные муки остались в прошлом и никогда уже не вернутся. Но их воскресил пришелец. Его появление было угрозой всем, кого так любила Клэр. Он нес с собой погибель. И если она не вмешается, не изменит ход событий, этот человек разрушит будущее, которое она себе начертала.